Глава 17. Под Андреевским флагом. По здравым размышлениям я все же приказал на всякий случай подготовиться и к абордажному бою. Мало ли, как оно обернется. Увести миноносец я не рассчитывал, но вдруг удастся очистить палубу и заснять, как тот уходит на дно под русским флагом. Положительный эффект для защитников Артура, в особенности для моряков, гарантирован. Ненавидеть-то нас ненавидят, но если воспринимать успех не как персональные заслуги команды 02-го, а как очередную победу эскадры, то событие сразу же начинает играть другими красками. Мы надели пояса с портупеями и снаряжением, вставили дробовики в зажимы на надстройке. Помимо этого, я по обыкновению пристроил неподалеку свой маузер с оптикой. В умелых руках он может быть куда эффективнее пулемета, что уже неоднократно доказывал в деле. К слову, я его малость модернизировал, увеличив магазин на манер винтовки Ли Энфилд. 10 патронов лучше 5, подтверждением чему явились оборонительные бои за Хуинсан. Сейчас золотое время для снайперов, за которыми пока еще не охотятся, с привлечением всей наличной артиллерии. И я воспользовался этим в полной мере. Полагаю, в 11-й дивизии генерала Цутия образовался серьезный некомплект младшего офицерского состава и деятельных сержантов. Впрочем, я не брезговал и проявляющими активность рядовыми. «Ложкин, готовьте шрапнель! Трубки 12, 10, 8, 6!» — приказал я, когда с приготовлениями было покончено. «Есть!» — задорно ответил кондуктор, и они с Будко потянулись к коробам со снарядами первой подачи. Японцы открыли огонь с дистанции в 27 кабельтовых. И должен сказать, что их комендоры имели хорошую подготовку, так как сразу же взяли нас под накрытие. Бить по ним на такой дистанции из нашего орудия, как и прежде, бесполезно. Из-за низкой скорости снаряда они без труда избегнут попадания. Я даже не был уверен в шрапнели. Времена, когда самураи не знали о моем катере, миновали. Так что вражеский командир должен будет реагировать на любой мой выстрел. А каждый снаряд слишком дорого мне обходится. Нет, я не стал вдруг бережливым и не собирался чахнуть над златом. Просто вот именно сейчас мне оказалось по карману снарядить пару десятков шрапнелей и 30... пожалуй, не гранат, а полноценных фугасов. И теперь в моих карманах вновь свистит ветер. Не в прямом смысле, конечно, но сумма приблизилась к неснижаемому остатку. Вскоре к носовому 3-дюймовому орудию присоединились 3 57-миллиметровых. Как показала практика, эти малокалиберки малоэффективны против миноносцев, но их вполне достаточно, чтобы доставить проблемы нашему катеру, и уж тем паче в японском исполнении. Самураи стараются запихать шимозу или порох в свои гранаты по возможному максимуму, и у них это хорошо получается. Обстрел становился все плотнее, снаряды падали все точнее, но нам удавалось избегать попаданий. Снегирев вел катер на сближение, все время маневрируя, бросая 02-й в самые непредсказуемые виражи. Пару раз даже разворачивался кормой, активируя дымогенератор. Я не вмешивался. Не вижу смысла, коль скоро мой подчиненный хорошо усвоил полученные уроки и действовал достаточно грамотно. «Снегирев, курс 130!» – приказал я, прикинув дистанцию и убедившись, что мы вышли на позицию. «Есть курс 130!» – отрепетовал тот приказ, одновременно выполняя его. 02-й несся словно птица, удерживая противника под углом относительно левого борта. Я приник к плечевому упору орудия. У него несколько фиксируемых положений, в зависимости от возвышения ствола. С учетом практически полного отсутствия отдачи, так целиться куда удобнее, чем с помощью маховиков наводки. Хотя они, конечно же, тоже предусмотрены, ведь это станок от прежней нашей пушки. «Бойся!» – выкрикнул я, предупреждая, что позади орудия лучше не стоять. «Чисто!» – выкрикнул в ответ Ложкин. «Выстрел!» Грохнуло. Орудие вздрогнуло. Прижатый к плечу упор встрепенулся, сзади ударил выхлоп пороховых газов, а я ощутил запах сгоревшего пороха. Уже привычные ощущения, как и легкий звон в ушах. Надо все же озаботиться наушниками, а то эдак ведь и контузию заполучить недолго. Едва отзвучал выстрел, как Снегирев, не дожидаясь приказа, заложил очередной поворот, уводя катер с линии прицеливания противника. И пара прилетевших снарядов беспомощно вспорола лазурную морскую гладь. Трехдюймовый же гулко ухнул, взметнув фонтан воды. Впрочем, вышло это достаточно далеко, и осколки до нас не долетели. Несмотря на маневрирование, комендоры сноровисто извлекли стреляную гильзу, улетевшую в специальную корзину, а в ствол лег следующий снаряд с уже выставленным взрывателем. Сомнительно, что у них что-то получилось бы при таких-то виражах, но страховочные пояса делали свое дело, и за борт никто не улетел. Мой глазамер меня не подвел. Молочно-белое облачко вспухло в нескольких саженях над водой и с незначительным недолетом. Две сотни чугунных пуль прошлись по палубе косой, собирая обильную кровавую жатву. Досталось всем трем расчетам 57-миллиметровых пушек. Зато трехдюймовка рявкнула в очередной раз, посылая в нас... шрапнель? Чугунные шарики взбили воду по левому борту, дробным перестуком прошлись по борту, палубе, торпеде и надстройке. Я ощутил толчок в грудь, глухой стальной звон от прилета в каску, из-за чего картинка перед взором вздрогнула, а я на мгновение потерялся в пространстве. Впрочем, меня практически сразу вернула к реальности резкая боль в правом бедре. Я не удержался от болезненного вскрика. Ввиду низкого расположения орудия целиться приходилось с колена, как раз правого. Нога подломилась, и я рухнул на бок, зажимая рукой рану. Вскрикнув, как подрубленный, рухнул сигнальщик казарцев, а сел выматерившийся гальванер Дубовский, чертыхнулся, схватившись за руку Ложкин. «Круто нас приложили!» Привычно отстранившись от тела в режим аватара, мне удалось более или менее купировать боль. В таком состоянии я способен на многое. К примеру, драться, словно управляя телом со стороны, в результате чего значительно улучшается моя реакция, а движения становятся стремительными и отточенными». Ну и такой момент, что я могу контролировать нервную систему и болезненные ощущения в том числе. Можно и полностью заблокировать нервные окончания, но тогда этой частью тела владеть не получится. Потому я лишь приглушил боль так, чтобы и способность действовать сохранить, и избавиться от радужных кругов перед глазами. «Снегирев! Курс 125!» – выкрикнул я, поднимаясь на колено и потянувшись к прицелу. «Есть курс 125!» – отозвался рулевой, и катер пошел по прямой. Я выждал несколько секунд, и прежде чем японец выстрелил еще раз, послал в него свой гостинец. Понятно, что самураям помешать я не смог, однако теперь уже наученный горьким опытом, Григорий резко рванул штурвал, разворачивая катер буквально на пяточке. И вновь в воздухе вспухло молочно-белое облачко, но на этот раз чугунные шарики взбили воду в стороне, не причинив нам урона. Чего не сказать о нашем подарке. Я увидел, как расчет главного калибра буквально снесло с площадки с орудием. Вот и славно. Нужно воспользоваться заминкой на вражеском миноносце. Ложкин, несмотря на наливающийся кровью рукав, дернул затвор, подхватил выскользнувшую гильзу и отбросил ее в корзину. Будко вогнал в ствол очередную шрапнель, и я вновь приник к прицелу. Пули двух последующих снарядов прошлись по палубе, загоняя японских моряков в укрытие. Миноносец попытался отвернуть, не позволяя нам сблизиться. Я вновь приникнул к прицелу, на этот раз собираясь всадить в противника фугас. «Андрей Степанович, отвали!» – встрепенулся я, пытаясь отстранить боцмана, накладывающего мне на бедро жгут. «Кровью изойдете, ваше благородие!» – возразил тот. Будко ловко оттеснил меня в сторону и сам приник к прицелу. Я мысленно чертыхнулся, предполагая, что тот сейчас промажет, и понимая, что мы теряем время и преимущество, отвоеванное достаточно дорогой ценой. Гулко рявкнуло орудие. Четыре долгих секунды, и в основании средней трубы рванул мощный взрыв. Палубу японца тут же заволокло черным дымом, и миноносец начал терять ход. «Молоток, Саня! С меня косуха, казенки!» – в сердцах выкрикнул я. К моменту, когда в стволе оказался очередной фугас, жгут уже был наложен, и я занял место наводчика. Японцы опять стреляли по нам, но Снегирев вновь не оставлял им шансов. Зато четко вывел на выстрел меня, и я вогнал в противника очередной снаряд. Мы задавали дистанцию и рисунок боя. а наши увесистые гранаты не позволяли противнику прийти в себя. 4 фунта бездымного пороха – это достаточно серьезно. На секундочку, почти 1,5 кило в тротиловом эквиваленте. На миноносце же только боевая рубка имеет противопульную броню. Так что каждый взрыв рвал металл как бумагу, оставляя большие пробоины. Наконец мы приблизились на дистанцию в 2 кабельтовых. Злой как черт Ложкин со жгутом на левой руке встал за пулемет на носу 02-го и начал поливать палубу японца свинцом, не позволяя самураям подойти к пушкам. По нам пытались вести ружейный огонь, но так ни разу и не попали. Чего не сказать обо мне, отстреливавшего из маузера любого, рискнувшего высунуться из-за укрытия. Из пушки я не стрелял, так как кораблик уже получил 3 пробоины в разных отсеках и сейчас активно кренился на правый борт. Оно бы влепить в него торпеду или мину, разом покончить с этим вопросом и валить отсюда по бездорожью. Но меня обуяла такая злость, что просто так отпускать японца не хотелось. «Приготовиться к абордажу! Харьковский-старший, с ним в паре голландцев! 2-я пара! Будко-старший, с ним Мещеряков! Я и Ложкин прикрываем! Боцман, приготовь Андреевский флаг!» Контролируя палубу через оптику, раздавал я приказы. «Уже готов, ваш благородие!» – отозвался тот. «Родионов!» «Я цел! Аппарат заряжен и готов снимать!» – доложил кочегар и по совместительству кинооператор. Ну или уже наоборот. «Снегирёв, курс на сближение!» «Есть курс на сближение!» Высадка прошла как по маслу. Нашлись, конечно, те, кто попытался оказать сопротивление, но плотный рой ружейной картечи на пару с ручными гранатами сделали свое дело, загнав противника в укрытие. К тому же нам и не нужно захватывать весь кораблик. Смысла нет. Потому ограничились лишь высадкой на корму и скорой зачисткой ближних кубриков путем забрасывания их гранатами. Убедившись в полном контроле палубы, Харьковский сорвал японский флаг и быстренько закрепил Андреевский. Вся 4 штурмовиков скоренько выстроилась в шеренгу, а боцман отдал честь. Я и Ложкин продолжали контролировать палубу, как оказалось, и Надзума из 2-го отряда истребителей. Наконец, с церемонией было покончено, и матросы вернулись на катер. Мы отошли от уже нашего миноносца, а Родионов продолжал снимать. Голландцев с Мещеряковым развернули минный аппарат, хлопок, и метательная мина рыбкой скользнула в водную гладь, устремившись к цели. Миноносец, конечно, тонет, но и времени у нас нет. На горизонте уже появились дымы, и вскоре они начнут обретать очертания вражеских кораблей. Под бортом и над Зумы взметнулся огромный столб воды. Мне даже показалось, что кораблик в этот момент слегка приподняло, после чего он стал погружаться гораздо активней. В подтверждение этого из пробоины выбитых иллюминаторов выметнулись клубы молочно-белого пара. Однозначно забортная вода добралась до котлов, и те, не выдержав, взорвались. «Андрей Степанович, доложи о потерях», — приказал я, когда мы легли в дрейф в 1,5 кабельтовых от тонущего миноносца. «Казарцев, бестолочь, сорвал каску и размахивал ею. Получил шрапнельную пулю в голову. Без сознания, но дышит». Я вскинул карабин и взял на прицел бросившегося к флагштоку японского моряка. Выстрел. Тот споткнулся и вывалился за борт. Ложкин дал длинную очередь, отстучав скороговорку из стального перестука по надстройкам и палубе, загоняя в укрытие самураев, готовых рискнуть за честь флота. «Дубовскому прилетело в ногу. За малым дожило не достало. Эдак кровью бы и зашел. А так ничего, быстро оклемается», — продолжил докладывать боцман. «Ложкина, видите, с вами все ясно». «Казарцев как оклемается, объявишь ему 3 наряда вне очереди. Пусть гальюны на Севастополе драет», – громко произнес я. «Есть объявить 3 наряда вне очереди», – согласно кивнул Харьковский. «С одной стороны, кто его знает, что у него за рана? Голова – это серьезно, и уж тем паче, если без сознания. Но с другой, вроде как и не торопимся хоронить, оттого и настроение у команды получше». Я вновь вскинул карабин и подстрелил очередного смельчака, попытавшегося сорвать русский флаг. Ложкин продублировал выстрел длинной очередью. Крен миноносца увеличивался с каждой секундой. «Ловко они нас подловили», — в сердцах выдал я, памятуя о еще 2 попаданиях в себя любимого. «Это да. Выждали, чтобы вдарить наверняка, и жахнули. «Там эти Снегирёву с Родионовым в грудь прилетело, и мне в каску», – поддержал меня боцман. «Ну вот так. Практически никого не обидели. По сути, уцелеть на палубе должны были только голландцев и мещеряков, которые сейчас суетились у минного аппарата, загоняя в трубу следующую мину. По здравом размышлении я отказался от 3-дюймового миномета. Коль скоро у меня появилось универсальное орудие, то грешно не вернуть столь убойный аргумент, пусть и ближнего действия. Я решил пока избавиться от пушки Барановского, переместив ее в мастерские Горского. И, как выяснилось, оказался совершенно прав. Все же артиллерийская дуэль – это не наша. Разве только для самообороны, обстрела беззащитных транспортов или береговых целей. Подумать только. Одно удачное накрытие шрапнелью, и третьей команды как не бывало. А не случись у нас защиты, так и половины. Наконец раздался скрежет. Миноносец окончательно опрокинулся и, задрав корму, ушел на дно с повисшим мокрой тряпкой андреевским флагом на корме. А с обратной стороны обнаружились плавающие на поверхности японские моряки. Похоже, сумели выбраться, прикрывшись надстройками. «Вот и ладушки, пусть поплавают. Водица теплая, помощь на подходе, а нам пленные без надобности. Пора делать ноги». «Снегирев, курс 250, самый полный!» «Есть курс 250, самый полный!» – отрепетовал тот. 02-й уверенно встал на крыло и вскоре уже несся над водной гладью спокойного моря, бойко выдавая свои 38 узлов. Наш отряд мы нагнали в паре миль от Артура. Эссен, конечно, не трус, но и влезать в сомнительные авантюры в его планы не входило. А потому выжимал все 17 узлов, на которые теперь был способен броненосец. Что лично я только одобряю. Вот если бы сам находился на борту, тогда совсем другое дело. А без меня оно лишнее от слова совсем. «Потоплен миноносец и Надзума. Повреждений не имею. На борту четверо раненых. Прошу разрешить вернуться в базу самостоятельно», – отстучал я сообщение световым кодом. В ответ получил разрешение и, не снижая скорости, обогнал корабли, а вскоре влетел на внутренний рейд, взяв курс на Монголию. Казарцев все еще был жив, но оставался без сознания. И во всем Артуре был только один хирург, которому я мог доверить лечение такой раны. Миротворцев, конечно же, еще молод, но у него имелись мои записи по трепанации черепа. А значит, ему и карты в руки. «Мест нет. Несите на Ангару или Казань», – покачал головой дежурный фельдшер приемного покоя, когда мы с носилками подошли к трапу. «Этого вы примете», – ткнул я пальцем в Казарцева. «И позовите Миротворцева». «У их благородия выходной», – развел руками фельдшер. «Он на борту?» – спросил я. «То без разницы, ваше благородие. Не положено». Явно чувствуя, что достать его у меня руки коротки, возразил тот. «Что тут происходит?» – появился на палубе искомый мною Миротворцев. «Да вот, Сергей Романович, всем непременно подавай вас. Всяк, кого оцарапает, к вам просится», – пояснил фельдшер. «Угу. За молодым хирургом постепенно закрепляется слава Пирогова при обороне Севастополя. Как бы хирургу это ни аукнулось. Медицинское братие – то еще змеиное кубло завистников». «Здравствуйте, Сергей Романович», – окликнул я его. «Олег Николаевич? Что у вас?» «Все, как вы любите. Ранение в голову. И, сдается, мне потребуется трепанация, иначе моему сигнальщику конец. С остальными я обращусь в другой госпиталь». «Спасибо за понимание», – кивнул Миротворцев и уже фельдшеру. «Этого на операционный стол. Срочно!» «Есть, ваше благородие. Трещоткин, Лунев, бегом сюда с каталкой!» Тут же гаркнул фельдшер. «Ему бы боцманом служить с такой-то глоткой», — хмыкнул баюкавший руку Ложкин. «Надеюсь, он и тут на своем месте», — пожал я плечом и указал на соседнее судно. «Пойдемте, что ли, братцы, попытаем счастье на Ангаре».